Глава 38. Подчиняйся мне. Ран. Как она могла подумать, что я ее оставлю? Никогда! Если нам суждено умереть сегодня, то только вместе. Кора не отстранялась, не пыталась скинуть мои руки, и я бы вечно держал ее в своих объятиях, но у нас оставались минуты для того, чтобы попытаться что-то изменить. «Кора», — сказал я, — «нельзя сдаваться. Я знаю, как тебе страшно, но будем бороться до последнего, пока еще дышим». Она подняла на меня глаза, бездонные, словно горные озера. «Не знаю, как, но я постараюсь». Она порывисто вздохнула и повернулась, подняла голову, вглядываясь в сизое брюхо гигантского существа. Я чувствовал, что как только она попробует воспользоваться пятой стихией, щит не выдержит, мне его не удержать одному. Но я знал, что нужно делать. Согласен с Фростом в том, что магия крови очень опасна, но порой это единственное, что может помочь. Главное — дать Коре чуть больше времени, даже если ценой этому станет моя жизнь. Кора смотрела вверх, и я был рад, что она не сможет меня остановить. Прижал острие меча к руке и полоснул вдоль вены. Вдоль лучше, надежнее. Кровь не свернется и продолжит струиться, даже если я потеряю сознание. Щит будет держаться до тех пор, пока бьется мое сердце. Кровь струей брызнула из раны, но на камень не упало ни капли. Подчиняясь моей силе, она рассыпалась в воздухе на мельчайшие брызги, поднималась вверх, вплетаясь в узор защитного купола, который теперь уже больше походил на решето. Я ясно видел пустоты и дыры. На секунду ощутил, каким мощным и сильным стал купол. Вот только насколько меня хватит. Я увидел, как Кора, не понимая, почему купол над нашими головами окрасился в алое, наморщила лоб. «Не оборачивайся, моя рыбка, не оборачивайся! Тебе не нужно это видеть!» Чтобы отвлечься, попробовал думать о чем-то приятном. В кармане куртки лежало кольцо рода Маринер. Мама должна была передать его моей невесте, от старшей женщины рода, младшей. Такова нерушимая традиция. Помню, в детстве я много раз спрашивал то в шутку, то всерьез, а я могу сам выбрать ту, на которой захочу жениться? Родители никогда не отвечали прямо, но я понимал, я должен взять в жены только ту девушку, которая одобрит родители. Кольцо, которое передала мама, говорило лучше любых слов. «Выбери сам». Она хотела отдать мне его тем утром, когда я возвращался в академию. Тогда она еще не знала, что Кора обрела магию. Наверное, это можно считать попыткой извиниться. Что же, я прощаю тебя, мама. Ведь если не сейчас, то когда? Танатос застыл в странной неподвижности над нашими головами. Ран сказал, что надо бороться до последнего вдоха, и я знала, что не подведу. За пределы круга я старалась не смотреть. Там творился совершеннейший хаос. Кипела битва не на жизнь, а на смерть. Я не могла даже думать о том, что все эти люди в последние секунды своей жизни смотрят в сторону серого камня, на котором стою я, и спрашивают: «Как же так, Кора? Почему ты нас подвела?» «Как же так, Крис?» — прошептала я. «Чего ты мне не сказал?» Купол над моей головой осветился алыми всполохами. Но я вновь и вновь мысленно перелистывала страницы устава, пытаясь отыскать хоть какую-то зацепку, хоть какой-то намек, оставленный мне основателем Академии. И только мимолетно удивилась этой странности. «Вот что тебе необходимо предпринять, когда магия пробудится», — шептала я первые строчки обращения к преемнику. «А что там дальше? Я знала устав практически наизусть. Все эти формулы, которые хоть и оказались полезны, но от главной беды все же не уберегли. Я плохо помнила только первые несколько абзацев, но там и не было ничего важного». «Вот что тебе необходимо предпринять». Мои губы снова и снова повторяли эти слова, словно они сами были заклинанием. Я не могла отвести взгляд от Танатоса, расположившегося прямо над нами. Такой огромный, смертельный, недосягаемый, безупречный. Словно он пришел к нам не из того мира, из которого обычно приходят бестии, а ведь, по сути, он был просто одной из этих тварей. И вдруг в памяти точно вспыхнул яркий луч. Первый абзац книги, оставленный Кристером Ригером, всплыл перед глазами. Я увидела ясно каждое слово. Я поняла, в чем заключалась ошибка. Крис не хотел никого ввести в заблуждение и действительно оставил четкие инструкции. Просто не подумал о том, что те вещи, которые кажутся очевидными ему, могут не показаться такими его преемнику. Вот что тебе необходимо предпринять, когда магия пробудится. Тьма разрастется и опустится на землю. И тьмой этой будут бестии большие и малые. И самые грозные среди них танатосы. Повторила я слово в слово то, что было написано. Танатосы. Бестии. Огромные и жуткие, почти неуязвимые. Но если я могу подчинить бестий, то я смогу попробовать подчинить и танатосов. Вот только формулы подчинения Крис мне не оставил. И сейчас, мысленно пролистывая страницы, я вспомнила последнее предложение, на которое раньше не обращала внимания. «Твое сердце подскажет, как заклясть тьму. Верь себе и своему сердцу». Мне казалось, что это просто красивое пожелание от основателя Академии. Красивое, но пустое. Но сейчас поняла. Устав не содержал ни одной лишней строчки. Лаконичный и сухой. Он содержал только нужную информацию, которая пригодится в бою. С чего бы Кристер стал тратить слова попусту? Что, если это надо понимать в буквальном смысле? Сердце подскажет, как заклясть тьму. Как подчинить танатосов? Ведь это они, тьма. Сердце подскажет. Значит ли это, что я сама должна составить формулу подчинения? Но как? Я не умею. «Ран! Я, кажется, поняла!» крикнула я, оборачиваясь, и вскрикнула, зажимая ладонью рот. Красные отсветы, латающие прорехи в щите, были его кровью. Ран стоял, раскинув руки, и его кровь, подчиняясь магии водной стихии, делала защитный купол практически непроницаемым. «Ран! Нет!» Я кинулась к нему, забыв обо всем на свете, о Танатосе, что навис над нами, о смертельной битве, что кипит вокруг, а времени, которого осталось так мало. Обхватила руками рану, не давая крови сочиться, и щит почти сразу рухнул. Но я подхватила его, стянула синими нитями своей магии и удержала над нами. Ран провел по моей щеке кончиками пальцев. Столько нежности и безысходности было в этом жесте. «Отпусти, корюшка. Иначе никак. Ты ведь понимаешь?» «Нет, Ран!» Я затрясла головой, не желая смиряться, но уже понимая, что сама я тоже долго не удержу щит и не смогу использовать пятую стихию вместе с водной. А мне еще формулу подчинения составить нужно, а я не знаю как. И счет уже идет на секунды. Ран. Я растеряла все слова, которые сейчас были так нужны. А Ран вдруг опустился передо мной на колени и теперь смотрел снизу вверх потемневшими глазами. Кора. Кора Флогис. Если случится чудо, и мы выживем, ты единственная, кого я бы хотел видеть рядом с собой до конца моих дней. Он опустил руку в карман и вытащил колечко, то самое, которое ему просила передать мама. На мгновение меня обожгла ненависть, такая сильная, что я едва не отпрянула, разжав пальцы. Ран понял. Уголки его губ дрогнули в мучительной усмешке. «Я понимаю», — горько сказал он. «Ничего ты не понимаешь, глупый! Я и сама уже ничего не понимаю!» Угли внутри меня вновь начали наполняться жаром. Мне было больно, но я не отпускала его раненой руки. «Пусть жжет! Если мне больно, значит, я все еще жива!» «Ранни Тармаринер», — прошептала я, — «ты лучшее, что случилось в моей жизни. И если чудо не случится, и мы не выживем, то...» Я почувствовала, что глаза наполняются влагой. «Как давно я не плакала, с тех самых пор...» когда подумала, что Ран меня предал. И вот теперь слезы полились сами собой. Они гасили тлеющие угли, и огонь ненависти утихал в моей душе, оставляя только любовь. Я прижалась мокрой щекой к его щеке, поцеловала. Его губы были солеными от моих слез. «Если мы не выживем, то я буду счастлива все те минуты, которые нам остались», — тихо сказала я. «Я люблю тебя, Ран». «Я люблю тебя, Кора». Я почувствовала, как защитный купол над нашими головами дрогнул, чувствуя приближение огромного тела. Танатос начал снижаться. «Все, Кора, отпускай». «Нет, не могу!» «Ты должна, моя рыбка. Сейчас». Его голос стал жестким и требовательным. «Мой любимый наставник, как я могу тебя ослушаться?» Я закусила губу и разжала ладони. Сначала одну, потом другую. Алые всполохи заполонили небо. Ран попытался подняться на ноги, но не смог. Сил у него почти совсем не осталось. «Я, пожалуй, так постою», — попробовал пошутить он. Только огромным усилием воли я смогла заставить себя отвернуться и поднять глаза на Танатоса. «Что же мне делать с тобой? Как тебя подчинить? Ты такой огромный и мощный, а я такая маленькая и слабая. Я просто... По старой памяти я чуть было не подумала пустышка. Но это не так. Весь долгий путь, который я прошла, вдруг пронесся перед внутренним взором за короткие мгновения. В начале года, когда я только прибыла в академию, я была испуганной, несчастной и одинокой. Не верила, что у меня хоть что-то может получиться. Не умела держать в руках меч, не надеялась найти друзей. И вот я стою сейчас в центре поля, Коров Логис, великий маг, обладательница 5 стихий. Судьба нашего мира зависит от меня. И я получила свою силу недаром, я заслужила ее. Я совершила все возможное и даже немножко невозможное для того, чтобы стать тем, кем стала. Теперь, оглядываясь назад, зная, что меня ожидает, я бы, пожалуй, не нашла в себе сил повторить это. Но сделанного не воротишь. Мне показалось, что все вокруг замерло, затихло. Эти секунды должны решить исход битвы. Есть ли у нас надежда? Или же я оказалась никчемной преемницей? «Я не боюсь тебя!» — крикнула я Танатосу, протягивая руки вверх. Я опутала его нитями силы, пытаясь подчинить своей воле. Я, конечно, была еще неопытным магом и едва представляла, как сочинить формулу подчинения, но отчаяние придавало мне сил. Из пустоты, где нет меня, сквозь боль жестокого огня, за страхом ледяной воды, за ужасом земной руды, пройдя предательство, простив, с врагом сойдясь, любовь забыв, я заклинаю смерть и страх, замри, смирись в моих руках. Автор стихотворения Александра Искварина. Формула подчинения была совсем не похожа на те, что оставил мне Кристо Риггер. Но все же я действовала так, как он напутствовал. Я прислушалась к своему сердцу. И пока произносила эти слова, я и сама поверила, что сильнее Танатоса. Он просто бессловесная и глупая тварь, просто бестия, а я... «Я Коров Логис!» — закричала я в небо. «Подчиняйся мне!» И случилось невозможное. Я ощутила, что прозрачные нити 5 стихии пронзили Танатоса. Он стал покорным и вялым, как кукла на веревочках. И тогда я отдала единственный, губительный для него приказ. «Не трогай людей! Убивай бестий!» Я успела увидеть, как огромные тела, расположившиеся на недосягаемой высоте, начали медленно снижаться прямиком к смертоносным бестиям, что давно поджидали их на земле. Я сделала все, что было в моих силах. Мы все это сделали, мы победили. Наверное, потому про эту битву будут слагать легенды и песни. Ее станут изучать на уроках «История магии». Может быть, она даже получит какое-нибудь красивое название, что-то вроде «Противостояния 9-х». И хотя весна только началась, и все битвы еще впереди, а Танатосы, найдя проход в наш мир, теперь будут появляться несколько лет подряд, но я точно знала, что они нам не страшны. Танатос, который еще несколько минут назад внушал ужас, скользнул по краю защитного купола, всей своей мощью обрушившись на землю. Упал и затих, не пытаясь даже пошевелиться, когда бестии, быстрые и деловитые, как муравьи, обнаружившие добычу, принялись рвать на части его тела. Я не стала смотреть. «Мы победили, Ран!» — крикнула я, оборачиваясь. Ран лежал на земле без движения, раскинув руки. Кровь продолжала струиться из пореза. «Ран!» Я кинулась к нему, зажала рану. Я чувствовала, как под пальцами бьется пульс. Но он бился быстро и неровно. Только бы не было слишком поздно! Я плакала, целовала побелевшие губы и звала, звала его, пока мой голос не охрип. Фрост, который первый прибежал на помощь, он, оказывается, вернулся почти сразу. Рассказывал потом, что мои пальцы едва удалось разжать, так крепко я вцепилась в рану. Магистр Толли и требовал, и уговаривал отпустить, но я только плакала и звала. Плакала и звала.